Первые ученики Господа Иисуса Христа. В нашей сегодняшней беседе мы рассмотрим отрывок из первой главы Евангелия от Иоанна, стихи 35 и 36. «На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал: „Вот Агнец Божий“». Согласно Божьему плану, Иисус должен был сменить Иоанна Крестителя, и Иоанн видел в нем жертву, которой было суждено умереть за грехи мира. В стихе 34 Иоанн свидетельствует: «И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». Двое из учеников Иоанна, услышав эти слова, сказанные об Иисусе, последовали за ним, сменив таким образом преданность Иоанну на преданность Иисусу. Увидев это, Господь Иисус Христос сказал им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Равви», что значит «учитель», «где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Один из тех двух, которые, услышав слова Иоанна об Иисусе, последовали за Господом, был Андрей, брат Симона Петра. О том, кто был второй, в Писании не говорится. Но что вторым вполне вероятно мог быть Иоанн, брат Иакова, многие так думают. И действительно, Иоанн единственный из авторов Евангелия, кто упоминает этот эпизод. Мы иногда называем Андрея истинным ловцом человеческих душ. В Евангелии мы читаем о нем следующее. Он, Андрей, первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», и привел его к Иисусу. С Петром мы встретимся позднее, когда его призовет Господь Иисус Христос. Но на другой день Иисус находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мною». Филипп был первым из учеников, который был призван непосредственно самим Господом. Однако, когда Иисус сказал своим первым двум ученикам, Андрею и его приятелю: «Что вам надобно?» и «Пойдите и увидите», он фактически имел в виду: «Чего вы ищете в жизни? И если вы последуете за мной, вы станете моими учениками». Филипп также был ловцом человеческих душ, как сообщает об этом Писание. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писал Моисей и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». После этого он привел Нафанаила к Иисусу. Иисус, увидев Нафанаила, сказал: «Вот истинно израильтянин, в котором нет лукавства. Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Равви, ты сын Божий, ты царь Израилев». Нафанаил был истинным верующим и последователем Господа Иисуса Христа. И некоторые богословы считают, что он был одним из 12 под именем Варфоломей, имя которого в противном случае ничем не примечательно. Здесь перед нами представлена новорожденная церковь в ее колыбели, непримечательный исток реки жизни, ранний рассвет христианской веры, скромное начало могущественного царствия Господа Иисуса Христа. Это первая встреча Иисуса с пятью последователями: Андреем, Петром, Филиппом, Нафанаилом и пятым, неназванным по имени, выглядит внешне как незначительное событие в истории христианства. В этом эпизоде мы сталкиваемся с началом знакомства с Иисусом и с верой со стороны некоторых последователей, ставших вскоре постоянными спутниками Господа и апостолами его дела в конечном итоге. Сценой этого зарождения ученичества был район на одном из берегов Иордана. Там мы встречаемся с уникальным человеком из новозаветной истории, Иоанном Крестителем, предтечей Христа. Иоанн явился народу и начал крестить тех, кто принимал его весть. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Из числа крестившихся образовался круг учеников, ставших последователями Иоанна. Среди пришедших креститься к Иоанну был сам Иисус. И Бог открыл Иоанну Крестителю, что это был Сын Божий. Иоанн стал рассказывать о нем всему народу: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Иоанна 1:29. И среди тех, кто слышал, как он представлял Иисуса, были его собственные ученики. Предыдущая беседа с Крестителем пробудила в его учениках желание увидеть Иисуса и подготовила их к вере в Него. В своих обращениях к народу Иоанн часто упоминал того, которому суждено прийти после него самого. Он говорил об этом грядущем ему на смену в таких выражениях, что у слушателей пробудились великие ожидания. Он называл себя, по сравнению с этим, следовавшим за ним, просто голосом вопиющего в пустыне, гласившим: «Приготовьте путь Господу». В другой раз он сказал: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то идущий за мною, но который стал впереди меня. Я недостоин развязать ремень у обуви его». Иоанна 1:26-27. Об этих пяти учениках сказано немного, но сказано достаточно, чтобы мы могли понять, что они были людьми благочестивыми и набожными. Они, безусловно, принадлежали к той избранной группе израильтян, которые чаяли утешение Израилева, Луки 2:25, и ревностно ожидали того, который станет осуществлением Божьих обетований и исполнит надежды всех преданных Богу душ. И если ученики Иоанна были подобны своему учителю, они, как и он, жаждали истинной праведности, разочаровавшись в так называемой праведности того времени. Они страстно молились о возрождении истинной религии, о наступлении Царства Божьего и о пришествии Мессии. Таковы, без сомнения, были чувства и переживания тех, которым выпала на долю честь стать первыми христианскими учениками. Как можно расценивать их веру? С первого взгляда вера пяти, не принимая в расчет колебания Нафанаила, кажется неестественно внезапной и зрелой. Они поверили в Господа Иисуса Христа с первого слова, и они выразили свою веру в словах, которые свойственны только опытным верующим. В нашем библейском тексте мы видим, что Иисуса называют его ученики не только Христом, Мессией, Царем Израилевым, но также Сыном Божьим и Агнцем Божьим, то есть именами, которые отражают в себе центральные доктрины христианства – боговоплощение и искупление. Вера этих учеников какой бы несовершенной она ни была, напоминает нам зарождение веры в верующих в Господа Иисуса Христа в наши дни. Эта вера приводит нас, как она когда-то привела и их, в контакт и близкое общение с Господом Иисусом Христом, Сыном Божьим, в обществе с которым им предстояло увидеть более великие вещи, чем те, в которые они уверовали в начале, согласно обещанию, данному Господом Иисусом Христом, одному из учеников Его, а именно Нафанаилу. Об этом мы читаем с вами так. «Отныне будете видеть небо отверстым, и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 51 стих. Аминь.